8. Внутри подземного гаража подрагивал, действуя на нервы, бледно-зеленый свет. И, несмотря на знак «свободных мест нет», в зоне длительной стоянки было почти пусто. Пока мы парковались, мужчина в спортивной куртке, подпиравший белый Range Rover, отбросил сигарету, рассыпались оранжевые искорки, и подошел к нам. Залысины, очки авиаторы, военная выправка. Он был похож на видавшего вида отставного пилота, человек, который на испытательном полигоне где-то за Уралом наблюдал за сложнейшей техникой. «Виктор», — представился он, когда мы вылезли из машины, до боли стиснув мне руку. Юрий и Борис он похлопал по спине. Несколько скупых фраз на русском. Из машины, с водительского места, выпрыгнул круглолицый кудрявый подросток, которого Борис вместо приветствия похлопал по щеке, развязно насвистывая вступление к песенке из фильма «Сияющие глазки». «Это Ширли Т», — пояснил он, взъерошив тугие кудряшки. «Ширли Темпл. Мы его так зовем. А почему? Угадай-ка». И он расхохотался, потому что мальчишка, не сдержавшись, смущенно заулыбался, отчего на щеках у него появились ямочки. «Не смотри, что он так выглядит», — тихонько сказал мне Юрий. «На вид Ширли малыш, но яйца у него покрепче многих будут». Ширли вежливо кивнул мне. Говорил ли он по-английски? Похоже, что нет. И распахнул перед нами заднюю дверь Range Rover, куда залезли мы с Борисом и Юрием. Виктор Вишня сел впереди и обернулся к нам. «Проблем быть не должно», — сухо сказал он мне, когда мы выехали с парковки обратно на Овертоум. «Комбинация простая». Увидев перед собой его широкое, проницательное лицо, напряженное, ироничное, с узким неулыбчивым ртом, я вдруг стал чуть меньше сомневаться в логичности нашего вечернего предприятия, точнее, в полном ее отсутствии. Смена машин, ни адресов, ни деталей, кошмарная чужестранность. «Мы, Саша, оказываем услугу, а это что значит?» «Это значит, что он себя будет хорошо вести». Длинные низкие здания, рваный свет. Чувство было такое, будто на самом деле ничего не происходит, будто происходит все это с кем-то другим, не со мной. «Что, Саша может прийти в банк и заложить картину?» — педантично повторял Виктор. «Нет». «Может Саша зайти в ломбард и заложить картину?» «Нет». «Может ли Саша, учитывая обстоятельства, при которых была совершена кража, действовать через знакомых Хорста, как он обычно это делал, и заложить картину?» «Нет». «Поэтому Саша очень рад, что на горизонте появился таинственный американец. Это ты, с которым я его свел». «Саша колется героином, как мы с тобой дышим», — тихонько сообщил мне Юрий. «Чуть раздобудет денег и давай скупать наркоту, как заведенный». Виктор Вишня поправил очки. «Вот именно. В искусстве он не разбирается, да и сам не особо разборчивый. Он картиной пользуется как кредиткой с высоким процентом. Но это он так думает. Тебе вложение, ему деньги. Ты отдаешь ему деньги, берешь картину в залог. Он покупает дурь, половину себе, остальное фасует. Продает и через месяц приходит к тебе с двойной суммой и забирает картину. А если вдруг? Если вдруг через месяц он не вернется? Ну, тогда картина твоя. Говорю же, простая комбинация». «Да, не такая уж и простая», — Борис потянулся, зевнул. «Потому что ты, значит, исчезаешь. Вексель — дрянь. И что он сделает? Если побежит просить помощи у Хорста, так ему там и шею свернуть могут». «Я рад, что они так часто меняли место встречи. Глупость, конечно, но нам на руку, потому что сегодня пятница», — сказал Виктор, снял авиаторы, потер их об рубашку. «Я им сказал, что ты пошел в отказ. Из-за того, что они все отменяли и переносили. Ты-то приехал только сегодня, но они об этом не знали. Из-за того, что они все время меняли планы, я им сказал, что ты устал, что тебя достало сидеть в Амстердаме с чемоданом зелени и ждать от них вестей, что ты положил деньги обратно в банк, а сам возвращаешься в Штаты. Это им пришлось не по вкусу. Поэтому...» — он кивнул в сторону сумки. «Сейчас, значит, выходные, банки закрыты, ты собрал всю наличку, какая была, и, короче, мы с ними очень много разговаривали по телефону, много раз, и я с ними встречался однажды в баре на красных фонарях, И они согласились принести картину и провернуть обмен, предварительно не повстречавшись с тобой. Потому что я им сказал, что самолет у тебя завтра, и потому что это они сами налажали. Ну, так что пусть или берут вексель, или проваливают. Им это, короче, не понравилось, но зато у них теперь не будет вопросов насчет векселя. Нам проще». «Гораздо проще», — сказал Борис. «Я не был уверен, что эта штука с векселем сработает. Пусть думают, что получат вексель, потому что сами обосрались». «А что за место?» «Кафешка», — он произнес все в одно слово. «De Parstku». «По-голландски это значит «фиолетовая корова», — подсказал Борис. «Хиповское местечко, рядом с красными фонарями». Длинная пустынная улица, наглухо запертые хозяйственные магазины, у обочины сложные стопки кирпичей. И все это вдруг важно, гиперважно даже, пусть и проносится мимо меня в темноте, так что ничего и не разглядишь. «Еда там такая мерзкая», — сказал Борис. «Пророщенные бобы и сухие тосты из отрубей. Можно подумать, что там водятся симпатичные тёлочки. А нет, одни седые старые бабы и толстухи». «А почему именно там?» «Потому что на улице там тихо по вечерам», — сказал Виктор Вишня. «Кафешка закрывается, но потому что они и так не для всех открыты, то у них все тихо, понимаешь?» Повсюду странность. Сам того не замечая, я из реальности переместился в какую-то нейтральную зону, где мне все было непонятно. Дремотность, дробность, мотки проволоки, горы щебня торчат из-под сдутой в сторону пленки. Борис говорил с Виктором по-русски. Потом заметил, что я на него смотрю, повернулся ко мне. «Мы тут обсуждали, что Саша сейчас во Франкфурте», — сказал он. «Он закатил другу вечеринку в ресторане. Тот из тюрьмы вышел, и это нам подтвердили три разных источника, Ширли в том числе. Думает, что если из города уедет, то он такой умный. Если до Хорста про сегодняшнее дойдут слухи, то он, значит, ручками замашет и скажет: „Кто я? Да меня там вообще не было“». «Ты», — сказал мне Виктор, — «ты живешь в Нью-Йорке. Я сказал, что ты галерист, что тебя сажали за подделку, а теперь у тебя бизнес на вроде Хорстова. Картин поменьше, денег побольше». «Хорст, храни его Господь», — сказал Борис. «Хорст был бы богатейший человек во всем Нью-Йорке. Да только он все раздает, все до последнего цента. И всегда так было. Не только себя содержит, но и кучу народу». «Для бизнеса это плохо». «Да, но он любит общество». «Торчок филантроп, да», — сказал Виктор. Говорил он «филантроп». «Хорошо, что они там дохнут периодически, а то кто знает, сколько бы дуриков там у него в этот притон набилось. Короче, чем меньше ты скажешь, тем лучше. Вежливых бесед они там не ждут. Строго все по делу. Все по-быстрому. Отдай ему вексель, Боря». Борис резко сказал что-то по-украински. «Нет, он сам его должен отдать, своей рукой». И на векселе, и на депозитном чеке были напечатаны слова «Фарруко Франтишек», «Гражданский банк Ангелии», отчего у меня только усилилось чувство, будто я лечу по кривой сна и разогнался так, что не остановиться. «Фарруко Франтишек? Я — это он?» В сложившихся обстоятельствах вопрос для меня был важный, как будто бы я развоплотился или, например, перешел какую-то грань, за которой лишился самых простых вещей, вроде имени. «Имя я не выбирал, взял, что было». «И так я должен представляться?» С бумагой было что-то не то, слишком уж тоненькое. Да еще и то, что на одном листке было написано «Гражданский банк» с большой буквы, а на другом с маленькой, весу им не придавало. «Нет, Вишня тебя представит». Фарруко Франтишек. Я беззвучно примерился к имени, покатал его на языке. Запомнить его было сложно, но в нем хватало силы и иностранности, чтобы вместить в себя космическую сверхплотность черных улиц, трамвайные пути, множащуюся брусчатку и неоновых ангелов. Мы снова въехали в старый город, исторический, непознанный, к каналам и велосипедным дорожкам, к рождественским огням, дрожащим в темной воде. «Ты ему когда сказать собирался?» — спрашивал Виктор Вишня Бориса. «Должен же он знать, как его зовут». «Ну вот, теперь знает». Незнакомые улицы, необъяснимые повороты, безликие расстояния. Я уже и не пытался разобрать название улицы или понять, где мы вообще находимся. Из всего, что меня окружало, из всего, что было мне видно, узнавал я только луну, которая неслась высоко над облаками. Но она, хоть и была яркой, налитой, все равно казалась до странного зыбкой, бесплотной. Не та ясная луна-якорь, что висела над пустыней, а скорее луна-иллюзия, которая, стоит фокуснику взмахнуть рукой, лопнет или скроется с глаз, улетит во тьму.